Часть вторая. Прекрасная Франция или почти. Очерки разных лет. Гид, ведущий по Парижу. Нет, бывает, конечно, что кого-то прямо у трапа самолета встречает посольская машина. И веселый, подтянутый дипломат вежливо осведомляется. Первый раз в Париже. Значит так, после встречи с послом и совещания у Ивана Ивановича мы вас покатаем по городу и все, что надо, покажем. Или другой, но похожий вариант, когда, пройдя аэропортовскую таможню, вы сразу попадаете в цепкие объятия представителей фирмы. Дела, переговоры, подписание контракта, и лишь спустя несколько суток он, все понимающий представитель фирмы, смотрит на вас заговорщицким взглядом и предлагает: «Забежим для приличия в Лувр или сразу на пляс Спигаль?» Но обычно простые смертные, к коим и я себя отношу, впервые попадали в Париж, а сейчас это вообще не проблема, в составе туристских групп. И ваше знакомство с городом, то есть насколько оно будет глубоким, разумеется, зависит от заранее составленной программы, от времени и в первую очередь от гида. Мне никогда не забыть Париж моей молодости. Париж 61-го года, в котором я пробыл 10 дней с делегацией советских писателей. Романтичный, таинственный, в сиреневых сумраках. Таким он мне снился потом каждую ночь. И не забыть никогда нашего гида, Эльзу Юрьевну, представленную к нам от интуриста. В Москве она нам понравилась, высокая, очень энергичная, довольно красивая. В Париже мы ее сразу перекрестили в Эльзу Кох. Почему? Ну вот, к примеру, подъезжает наш автобус к университету. На улице нас уже ждут студенты. Передняя дверь автобуса приоткрывается, однако Эльза Юрьевна фашистским голосом командует: «Не вставать, не выходить!» И советские писатели как будто прикипают к креслу. А ведь какая была славная компания! Виктор Шкловский, Вениамин Каверин, Всеволод Иванов, Вильгельм Левик. Я на задней скамейке пытаюсь возмущаться, но железные руки военных писателей Юрия Бондарева и Григория Бакланова, входящих тогда в моду, осаживают меня: «Толя, не рыпайся». В приоткрытую дверь Эльза Юрьевна что-то говорит студентам, и автобус уезжает. Потом Каверин спросил у Эльзы Юрьевны, почему сорвалась наша встреча со студентами. «Была запланирована провокация», — сухо сообщила Эльза Юрьевна. Впрочем, надо отдать ей должное. Она с радостью сопровождала нас на экскурсии в огромный магазин галерей «Лафайет» и активно помогала тем, кто отваживался раскошелиться на пару носков или кофточку. Эльза Юрьевна не спускала с нас глаз и в музеях, но рассказ о картинах не входил в задачи ее ведомства. Для этого наняли пожилую француженку русского происхождения. «Белогвардейка!» — ахнули советские писатели. «Не опасная», — снисходительно заметила Эльза Юрьевна. «Давно работает с советскими группами». Француженка-гид понимала толк в живописи, в скульптуре. Более того, как-то по-старомодному заботилась о нас. Однажды мадам, забыл ее имя, пропела сладким голосом: «Когда пойдете на вечернюю прогулку, остерегайтесь квартала Клиши. Там вас могут увести ночные феи». «Эмигрантская сволочь», — со злобой подумал советский писатель Анатолий Гладилин, «будто не знает, что у нас нет денег даже на чашку кофе». Ладно, все это в прошлом. Теперь гид, который летит с вами из Москвы или из Санкт-Петербурга, или встречает вас в Париже, или встречает в Лондоне, чтобы провести по маршруту четыре столицы — Лондон, Амстердам, Брюссель, Париж. Так вот, теперь этот милый, симпатичный гид не принадлежит никакому ведомству. Ему не надо писать на вас доносы. И он озабочен прежде всего тем, чтобы тур прошел без сучка и задоринки, чтобы туристы остались довольны и, в свою очередь, не написали на него жалобы. По секрету сообщу, этот гид даже не принадлежит к ведомству гидов, то есть у него нет лицензии, и он с точки зрения французского закона работает по-черному. Зато туристские агентства, посылающие русскоязычные группы из России, Америки и Израиля, здорово экономят на нем. Однако в музей Лувр или, например, Версальский дворец, туристской группе без экскурсовода-профессионала не войти. Здесь агентствам приходится платить по полному тарифу. Значит, опять обман рабочего класса и трудового крестьянства, в кои веки собравшего деньги на поездку за границу, Позвольте с вами не согласиться. Конечно, у профессионального гида много достоинств. Он привык вести группы из разных стран. А это, поверьте мне, не сахар. Кстати, один профессионал мне жаловался, что хуже всего путешествовать с французами по заграницам. Они капризны и склочны, и возмущаются тем, почему в Германии и Италии недействительны для проезда в автобусе билетики парижского метро. Повторяю, у профессионального гида много достоинств, но нет главного — опыта работы с русскими. Русские туристы, откуда бы они ни приехали, как правило, по-французски не бум-бум. Ваш улыбчивый гид должен быть постоянно на чеку и пересчитывать свою группу по главам. Кто-нибудь отстанет, обязательно потеряется. Не найдет обратно дорогу в отель. Русские не понимают, почему в дорогих трехзвездочных парижских отелях комнаты такие маленькие. Приходится объяснять, да, комнатки неудобные, зато отель в центре города, поэтому и дерут такие деньги. Российские туристы имеют странную привычку вечером собираться компаниями в номере, пить водку и распевать подмосковные вечера. Гид, в принципе, не хочет мешать их культурному отдыху, но какими-то мягкими уговорами он обязан прекратить хоровое пение к полуночи. Если в гостинице на завтрак шведский стол, то гид твердит своим подопечным: «Пожалуйста, не набивайте сумки бутербродами и фруктами, оставьте хоть что-нибудь другим постояльцам». Откуда бы ни была русская группа, из Нью-Йорка или из Москвы, внутри нее непременно раздор, размежевание на партии, не политические, возникают скандалы, иногда и драки. Задача гида все это предвидеть, не допустить, вовремя погасить. Между русскими американцами и российскими гражданами много общего. Разница, пожалуй, в одном. Их интересуют совсем другие магазины, и гид это знает. Он в курсе, куда их вести. В каждой группе есть люди, которым Париж для галочки. Им важно, вернувшись в Тверь или в Лос-Анджелес, похвастаться перед соседями. Для них сойдет обычный джентльменский набор. Лувр, Эйфелева башня, Нотр-Дам, прогулка на пароходике. Но есть и такие, для которых поездка в Париж – праздник. Они хотят увидеть нечто особенное, и гид поведет их в музей Пикассо, в квартал Море или организует специальную поездку на русское кладбище. Гид подскажет, в каком банке выгодно обменять доллары на евро. Никогда не меняйте в аэропорту или на вокзалах. Там не обмен, а грабеж среди бела дня. Гид вызовет врача, если, не дай бог, кто-то заболел, побежит в аптеку за лекарством. Гид с сочувствием выслушает вашу историю неудачной семейной жизни. Словом, гид — ваш нянька и поводырь. А как же иначе? С русским. Вопрос. Блюдет ли гид вашу нравственность, как строго блюли ее когда-то интуристовские гиды или даже француженка-белоэмигрантка, о которой я уже упоминал? Блюдет, да еще с каким энтузиазмом. Ибо с первого дня начинает уговаривать группу посетить Лидо, Фолии Бержер, Крейзи Хорс или еще какое-нибудь менее известное стриптизное шоу. В российских группах больше молодежи, естественно, им такие развлечения в самый раз. В американских группах в основном пенсионеры, но гид все равно будет настаивать. В этом смысле абсолютный рекорд установил мой знакомый, очень пробивной парень, которому удалось заманить свою группу на лайв-шоу. Увы, в связи с поголовным увлечением порнографическими видеолентами в России, там любой мальчишка знает, что это такое. А в той американской группе, самому юному, было за 75, и они не догадывались, куда их тащат. Две 83-летние сестры-белизняшки долго сослепу не понимали, что происходит на сцене. А когда разглядели, одна хлопнулась в обморок, а другая, наоборот, безумно оживилась и говорила потом, что в молодости много слышала об этом и вот, наконец, увидела. Вообще, внимательный наблюдатель усечет некоторые странности в поведении гида. Например, вы хотите в Мулен-Руш, а он предпочитает Паради-Латен. Вам понравился этот магазин с радиоаппаратурой, а он вас ведет другой. И чтобы купить сувенир или французскую парфюмерию, без налога, у гида свои адреса. Почему? Всюду цены вроде бы одинаковые. Тогда почему? Придется открыть одну тайну. У каждого гида свои знакомства, свои контакты. И если группа придет в кабаре или в магазин, где его знают, гид получит комиссионные. А явишься неизвестно кому, могут и не заплатить. И в ресторанах то же самое, правда, там комиссионных не дают. Зато гида и шофера автобуса накормят бесплатно. о шофере автобуса гид обязан заботиться и делиться с ним чаевыми, иначе будут неудобства для группы. Шофер объявит, что его рабочий день кончился, и поплететесь пешком по темным улицам. Кстати, о птичках, то есть о чаевых. Получают ли чаевые российские гиды? Этот щекотливый вопрос мы обойдем молчанием. А вот русские американцы знают, что чаевые гиду положены, и чем больше он организует внеплановых мероприятий, тем больше собирают. А что думают сами гиды о своей работе в Париже? Из всех европейских столиц, по которым они возят группы, Париж считается самым тяжелым и неприветливым городом. По узким улицам, забитым машинами, очень трудно подогнать автобус к отелю. Хозяева отелей часто нелюбезны. В магазинах иногда зажимают комиссионные. На иностранцев смотрят, как на дойных коров. По мнению гидов, парижане уверены, что их город навсегда останется центром мирового туризма. Просто обречен на это, а раз так, для чего стараться? Наша подружка, гид, живущая в Бельгии, когда заканчивает тур, обычно клянется. Все, в Париж не ногой, сил больше нету. А через несколько месяцев у нас звонит телефон, и я слышу в трубке ее ликующий голос. «У меня опять группа в Париж. Надоел мне этот чертов Брюссель. Видимо, Париж все же стоит мессы».